Рубрика «Вопросы и ответы». Нужны ли страдания? Вопрос. Мир полон страданий, а вы проповедуете о любящем Боге, без воли которого ничего не бывает. Я не отвергаю Бога, но здесь есть какое-то недоразумение. Разве Бог не может обойтись без страданий? На вопрос отвечает Николай Водневский. Бог может обойтись без страданий, но мы, вероятно, не можем. С другой стороны, надо сказать, что когда люди убивают друг друга, в этом не может быть воли Божьей. Бог допускает не урожай, но голод люди делают сами, потому что не хотят делиться запасами. Страдания не всегда являются следствием первородного греха. Чаще они как наказание за наш грех. В исцелении слепорожденного, о котором рассказывается в 9 главе Евангелия от Иоанна, Христос открыл, что страдание не всегда последствия греха. «Кто согрешил, что родился слепым?» – спросили ученики у Христа. «Никто», – ответил небесный учитель, «но чтобы явились на нем дела Божьи». И он сразу же исцелил слепого. Христос не обещал христианам розовую дорожку. «Меня гнали, и вас будут гнать. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, в 16 главе. Итак, почему же Бог допускает страдания? На этот вопрос не в каждом случае можно дать ответ. «Что я делаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после», — однажды сказал Христос. «В мире нет бесцельных страданий. Бесцельны они могут быть только для неверующего, а любящим Бога все содействует ко благу», — так говорит Писание. «И страдания также содействуют ко благу». Слово Божье сравнивается с молотом, разбивающим камень, мечом обоюдоострым. Но бывает, что и таким инструментом нельзя размягчить гордое человеческое сердце. Вот тогда на помощь приходят страдания. Иногда страдания служат средством испытания. Химик, чтобы обнаружить состав жидкости, подливает индикаторы. Жидкость в зависимости от состава начинает буреть, вскипать, выделять газ, кислоту, давать осадки. Так бывает и в жизни людей. Страдания обнаруживают, кто мы есть. В страданиях испытывается вера, испытывается и укрепляется. Берега океана в тихий солнечный день очень красивы, но когда поднимается ветер, вода чернеет, пенятся волны, поднимая со дна ил и грязь. У каждого из нас кое-что есть на дне. И вот Господь допускает страдания, чтобы показать нам наше сердце, возбудить желание к очищению, смирить нас. И верующие люди через страдания очищаются. В книге пророка Исаии, в 57 главе, в 20 стихе, написано: «Нечестивые же, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой».

Дилетант не видит в нотных знаках ничего, кроме точек и завитушек. Специалист-музыкант слышит чудесную музыку, недоступную для некомпетентного человека. По-разному смотрят на болезни и смерть ребенка верующий и неверующий. С точки зрения материализма, смерть детей и их страдания бессмысленны и непонятны. С точки зрения вечности, таковых есть Царство Небесное. Смерть – это избавление от страдания. Зная, что ребенку вечности лучше, можно иметь надежное утешение в скорби родителям, потерявшим детей. Трудно понять страдания ребенка умом, поскольку они нам представляются страданиями невинного и безгрешного. Но, увы, в Адаме все согрешили, а с грехом пришли последствия, болезни и смерть. Поэтому страдания детей обусловлены нашим общим грехом. Человека нельзя рассматривать в отдельности, в отрыве от других. Как добро, так и зло распространяются от отцов к детям. Люди словно альпинисты, повязаны общей веревочкой. Исходя из этого, надо не Бога обвинять в болезнях, а самим перестать грешить, до минимума снизить число согрешений. Бог страдает с ребенком. Сострадание даже больше, чем страдание. Как часто родители говорят: «Лучше бы я заболел, чем дитя». Мать, переживающая за ребенка, чувствительно реагирует на всякую несправедливость. Сопереживание очищает ее душу, заставляет прекратить согрешение. В наше время, когда матери, потерявшие материнское чувство, жестоко бросают детей на произвол судьбы, оставляют их в детдомах ради низменных страстей, болезни детей, как педагогическое воспитательное средство, необходимы. Они делают родителей чуткими, отзывчивыми, добрыми. А как иначе вразумить матерей, не допускающих преступными методами рождения детей, у которых, невзирая на солидный стаж семейной жизни, как говорится, сын да дочка, вот и точка. Таким ли родителям упрекать Бога в жестокости? И последний вопрос. К закоренелым безбожникам, обвиняющим Бога в несправедливости в отношении страдания детей. Если вы считаете, что Бога нет, то кто же в таком случае виновен в болезнях детей? Матушка природа? Тогда предъявите ей иск и судите ее за это. А может быть, если разобраться честно, вы сами пьянством, курением, одним словом, грехами своими убиваете детей».